2-2-0-5. Буржуи! А, эта тема, надеюсь, поможет выжить в темных районах черного гетто нашего города. Бейба! Детка, детка. Ага. Сижу, как всегда, в бокале немного Хеннесси коньяка. Немного погодя, один глоток, второй. Очаровательный вкус освежал рот мой. Тот, кто не понял меня, о чем это я? Я рэп-суперзвезда, да. Ха-ха, yeah. Если подумать, да нехуй думать. Короче, слушай, была такая маза, текстов строчил я кучу каких-то там рассказов, о чем не помню. Да и не надо, купил микро я новый в комиссионных товарах. Теперь я рэпер, бэби, большой и важный. Теперь я главный пеппер в мире с трудовым стажем. Лохов нашел я много, развел на бабки это стадо. Рэп-академию построил, дипломы скоро рисовать им надо. Вы еще не рады? Нет? А пора бы. Короче, чувак, ты не такой, как я, ведь ты никто. А я рэп-суперзвезда. Рэп-суперзвезда. Я рэп-суперзвезда. Фигня, ведь суперзвезда, это точно про меня. Ни дня без рэпа, ни дня без улиц. Меня остерегайтесь, ведь я настоящий рэп-безумец. Говорю рифмами и делюсь мифами. Дрожит район, гуляй лихо мы. Эй, ну тихо вы, а то не дам автографа вам после пати. Кстати, расписываюсь только на 500-ках. В красотках не нуждаюсь, дома гаремцы уже, наверное, заждались. Знаешь, Кирилл, я вчера покурил немного ганджи. Знаешь эту тему, это был раньше. Меньше фальша, настоящий хип-хип. Короче, я самый лучший, вы никто. Господин номер один, любите меня. Дай в руку микрофон, любого рэпа нахлобучит. Имею планов куча, есть и перспективы. Ну-ка, надо бы проверить в банке мои активы. В руку телефон, голос номер набирает. Кто-то отвечает, он не понимает, что ему звоню я, ты меня не узнал. Я рэп-суперзвезда. Сколько на счету, брателла? У меня там, он говорит, что у тебя там по... Да еще я банку должен проценты. В жизни не случались у меня такие инциденты. К дому подъезжаю, я охуеваю. Там судебный пристав вовсе летает, что-то там решает. С ним мой адвокат. Увидев это все, я что-то стал не рад. Все конфисковали, у меня все отобрали. Меня они не знали, диски не покупали. И даже их не видели, не слышали, не знают. Даже на улице меня теперь не принимают.